Как включается передача в цикл «Люди и страсти XX века»? Это страсть непрощения и страсть противостояния. Без них нет нашего столетия. Ксения Троицкая. Я очень давно не бывала у Влада. Как-то так получилось, когда ребята из моего отдела решали собраться вне редакции, все приезжали ко мне. Я очень давно не была в этой комнате с белыми стенами, белым потолком, опоясанной деревянной полкой, сплошь уставленной керосиновыми лампами. Очень давно. Вечность. Ведь именно вечность, эпоха, эра прошли с того вечера. 50 лун сливались в единое светлое зарево, свет ликовал, горели лампы, все 50. Мэмас говорила о прекрасной догматике чувств, а у меня все холодело внутри. Казалось, что он говорит не о музыке, а о чем-то, имеющем отношение только к нам, к нему и ко мне. Ничего не изменилось здесь. Лепились к стенам деревянные лавки. На длинном, как для тайной вечери, столе стояли глиняные миски с хлебом и толсто нарезанной колбасой. Даже будто и не двинулась с тех пор, громоздилась фигура Влада в бесформенном, по-моему, том же свитере, с головой, как сток во дворе. Впустив меня, он снова уселся в своем углу. А вот персонажи сменились. Закинув ноги на ручку кресла, в его утробе угнездился Роман Висбор. По комнате в крайнем возбуждении расхаживал Василий Привалов. Рыжая шевелюра Висбора, негаснущей головней, тлела в полумраке мягкого темно-синего убежища, что первым бросалось в глаза. Не для общения с малознакомой публикой ехала я к Владу. Нам предстояло писать совместный материал. Лениво улыбнулась. «Какие люди! Я разрушаю беседу?» что вы, очень приятно!» Так же неискренне залопотали они, а Висбор вскочил. «Садитесь, пожалуйста. Единственное кресло, разумеется, даме». Но в комнате возникло невысказанное раздражение, которое воцаряется всегда, когда в интересный разговор внезапно врывается кто-то, не имеющий отношения к теме беседы. Учуяв это, я тоже пробормотала. «Нет-нет, продолжайте. Я посижу, поворошу бумажки, надо кое-чего подобрать». Но в кресло уселась и блокноты вытащила. Привалов только того и ждал. Продолжая спич, будто меня тут и вовсе не было, так, мол, мелькнула бесплотная помеха, и нет ее. Из всех хуанитовых разглагольствований только одно, может, и стоит внимания. Мне лично интересна только гитлеровская цитата насчет того, что познание – неустойчивая платформа для масс. Проблеме современного познания можно дать такой ракурс – мыслящее человечество и механическая толпа. «Так о том-то и речь. Познание как противостояние фашизму», – сказал Висбор. Пружины кресла плавно подали мое тело вперед-назад. Точно так же, как тогда, когда Мэмос сидел по диагонали от меня, но через всю комнату, через полумрак, мне было видно, что он смотрит на меня, смотрит неподвижно, неотрывно. Я против воли переводила глаза в противоположный угол и видела, как смотрит на меня Мемос.